Лейтенант Линдерс увидел запись убийства Ржавого и его напарников буквально через несколько минут. Ему не пришлось искать информацию о ушедшем в охваченный мятежом 12-й сектор малом отряде гражданской обороны. Сам по себе ожил экран и показал видео, что намертво приковало к себе внимание Мишеля Линдерса. И в этот раз ему не удалось сдержать эмоций. Машина обладала отличной звукоизоляцией, и находящиеся снаружи не услышали ни слова из дикой брани лейтенанта. Но надо отдать должное, он быстро сумел подавить эмоции, упрятать их как можно глубже. Помог опыт. 10 лет назад, когда они отошли от наркоты и алкоголя, когда полностью протрезвели и поняли, что натворили, ему пришлось научиться безмятежно улыбаться и делать вид, что ничего не произошло. Он просмотрел запись 2 раза. Остановив в финале, долго смотрел на бледное, улыбающееся лицо Нортиса Вертинского, глядящего прямо в камеру наблюдения. Да, Вертинский тоже улыбался. И от его улыбки лейтенанта полиции пробрало холодной дрожью. Безумная, яростная и многообещающая ухмылка грёбаного мстителя, вылезшего из небытия. Всё же Ржавый был прав. Прав, чёрт дери его душу извращенца. Прав! Надо было удавить выжившего крысёныша, нанять пару наркоманов, чтобы прикончили искалеченного пацана сразу, как только вокруг него улеглась газетная шумиха, потом убрать наркоманов. И конец. Всё бы навеки ушло в небытие. Но они предпочли отступиться, предпочли забыть о долбанном мальчишке. И вот он выполз из своей тёмной норы. Выполз, расправился уже со вторым из причастных к давнему преступлению. Смешно. На самом деле смешно, но первая связанная мысль, посетившая череп лейтенанта Линдерса, была простой и громкой. Бежать. Ему надо срочно покинуть Астероид-Сити первым же челноком. Прихватить с собой скопленные деньги, сумма там неплохая, хватит, чтобы затеряться в бескрайнем космосе и начать всё сначала в какой-нибудь отдалённой колонии, где никому не интересно твоё прошлое. Жена? К чёрту её. С этой хирургически вылепленной красоткой и поговорить-то не о чем, если уж на чистоту. Да и любви никогда не было. Они сошлись, когда её карьера модели пошла на спад, и переспавшая с половиной городской элиты красотка почувствовала, что ей пора бы уже найти надёжный якорь. Стоп. О чём он думает? К чёрту бегство. Вертинского надо срочно кончать. Немедленно. Набрав номер, дождался соединения и хрипло заговорил. «Миглас, где находитесь?» «Пересечение 45-го и 6-го магистрального коридора, сэр. Разобрались с парочкой мятежников. Запаковали. Готовим к отправке». Вертинский проявил себя. Прямо перед камерой наблюдения прикончил 3 добропорядочных граждан нашего города. Устроил кровавую бойню. Приказываю, немедленно отыскать его и нейтрализовать. Приложить все усилия, Миглас! Приложить все усилия, их кодовая фраза, означает при обнаружении прикончить незамедлительно. Миглас ответил без промедления. Так точно, сэр. Последние координаты? Пересылаю. «Будьте предельно осторожны. Преступник использует довольно сложные технические устройства. Не исключаю наличие у него запаса взрывчатых веществ». «Справимся, сэр». «Приложите все усилия», — повторил лейтенант и оборвал связь. Отправил сержанту последние координаты Вертинского. Глядя на экран, застывший ухмылкой чёртового мстителя, некоторое время боролся с новой идеей. Облачиться в защитное снаряжение, прихватить нескольких своих копов и самолично отправиться на поиски гадёныша. А что? Идея не настолько ведь и плоха. Его имиджу совсем не повредит, если он лично обнаружит страшного террориста Нортиса Вертинского. Полицейский герой. Новая волна всеобщего обожания. Несколько жирных положительных отметок в личном деле. Одни плюсы. Поиски пройдут впустую. Так никто не мешает попутно усмирить нескольких мятежников и пригнать их закованными в наручники прямо к прессе, проведя их мимо журналистов с усталой добродушной улыбкой хорошо поработавшего честного копа. Решено. Но не успел он привстать, как завибрировал броском. Не успел принять вызов, как связь включилась сама собой. Высший приоритет. Ещё до того, как он услышал голос и увидел лицо, Линдерс понял, кто ему звонит. «Видео видел? С убийством Мана». «Да, сэр». «У тебя 6 часов», — прошипел мистер Сальвати. «Ровно 6 часов. Найди Вертинского и закончи это безумие. Понял меня?» «Да, сэр. Как раз собирался выдвинуться туда лично». «Хотел бы, был бы уже там. Действуй и быстро». «Да, сэр». Связь оборвалась. Утерев запревший лоб, Линдерс подошел к стене и вдавился плечами в неглубокую нишу. Автоматика ожила и с едва слышным гудением принялась облачать его в полицейские доспехи повышенной защиты, превращая лейтенанта в ходячий танк. Не теряя времени, Линдерс выплевывал в эфир одно имя за другим, собирая сборную солянку из верных ему копов. Когда сомкнулось последнее крепление и на экзоскелет была подана энергия, бронированные створки внешнего корпуса раздвинулись, манипулятор вынес лейтенанта наружу. Сделав тяжелый уверенный шаг, он оглядел успевших подойти полицейских и коротко скомандовал: «За мной!» 10 бронированных служак быстро пересекли безопасную зону, прошли через зацепление, протиснулись мимо чуть подавшегося в сторону сдерживателя и пропали в темноте коридоров внешнего сектора.